Глава первая. «Значит, все-таки решился!» На удивление, Вайнер очень спокойно отнесся к новости о моем переезде. «Ну и местечко ты себе выбрал!» «Да», – пожимаю плечами. «Сам ведь понимаешь, обстоятельства». «Да уж. Как бы парадоксально это ни звучало, не в игрушки играем. У каждого свои проблемы и цели». «Если бы ты только знал, как мне не хочется переезжать». И это чистая правда. Не люблю перемены. За последние 9 дней погрузился в некий столичный микроклимат. Познакомился с нормальными людьми. Да что говорить, с неписями у меня тоже неплохо все складывается. Но, как правильно заметил Вайнер, вроде как и не в игре, но и не играю, а живу, пусть и виртуальной жизнью. «Знаешь, знакомому-то всего ничего, а уже успел привязаться к тебе», проворчал с сожалением в голосе Ракх. «Да и Сорил тоже. Только недавно тебе косточки перемывали. Эх». «Взаимно», – улыбаюсь в ответ. «На самом деле, не так уж много здесь народу, с кем можно вот так просто пообщаться. Все куда-то спешат, торопятся. Понимаю, игра. Немалые деньги плачены за аккаунты. Ну да ладно. Телячьей нежности в сторону. Перейдем к делу». Мысленно благодарю Вайнера за то, что не задает лишних вопросов. Наверняка догадывается, чем обусловлен мой переезд. Игроки вроде меня так не снимают жилье в Меленвилле, а потом не переезжают внезапно в одно из самых опасных мест этого виртуального мира. И он об этом знает. «Значит так», – продолжает Ракх. «Насколько я понимаю, ты хочешь продолжить корячиться на Леди Мел?» «Совершенно верно», – киваю в ответ. «Меня все устраивает, сам ведь знаешь». «Ну, это я для протокола», – улыбается Ракх. «Порядок такой. Для таких вот моментов предусмотрено несколько вариантов развития дальнейших трудовых отношений. Например, апнулся игрок, а шахт у меня под его уровень нету». Мне стоило труда сохранять спокойствие. Дело в том, что своего мастера я все-таки решил скрывать и дальше. На изумрудах нормально зарабатываю, да и относительная стабильность появилась, не считая переезда, конечно. Какой смысл сейчас переходить на новый ресурс? Да, платят больше, но это не решит мою проблему. Что-то мне подсказывает, это даже усугубит мое положение. Первоочередная цель на данный момент – кредит. Хотя, если задуматься, теоретически плюсов хоть отбавляй. Сильный клан, к примеру, Стальная Сотня. Охраняемая территория. Наверняка подходы в богатые инсты. Только вот сколько мне будет перепадать от всех этих благ? Нет, я не жадина какой-нибудь, просто не верю людям. Кто даст гарантию, что моя проблема будет услышана и воспринята так, как хотел бы я сам? Наверняка ведь захотят проехаться на моей слабости. Сперва прикормят, а затем прощай, свобода. Нет уж. «Понимаю, это пока не про тебя», – продолжал Вайнер, не замечая моего состояния. «Но мой тебе совет. Начинай уже просчитывать варианты. С твоим упорством месяцев этак через 6-7 возьмешь мастера, а это уже сам должен понимать». Сказав это, Ракх наставительно поднял когтистый палец вверх. Стараясь выглядеть естественно, улыбаюсь. «Спасибо за совет. Главное, не надорваться раньше времени». «Не дрейфь», – скалится Вайнер. «Если все сделаешь правильно, еще всех нас переживешь. Так вот, о чем я. Есть несколько вариантов. Самый оптимальный для тебя, думаю, обычный перевод. Пробный контракт ты подписал, так? Но 2 недель еще не прошло. Смотри, что я предлагаю. Так как у Леди Мел есть изумрудные копии в окрестностях Марагарской цитадели, переведу-ка я тебя на одну из этих шахт. Теоретически тебе даже не придется отмечаться у тамошнего начальства. Пришел на шахту и рой себе камешки в свое удовольствие. Хотя отметиться все-таки рекомендую». Вот оно, лишнее доказательство моих предположений и страхов. Даже человек, с которым у меня нормальные отношения, пытается улучшить свое положение за мой счет. По правде сказать, я его понимаю. Не хочет терять опытного рудокопа. Наверняка капают какие-то бонусы за меня. А с другой стороны, почему бы и нет? Мне вот сотрудничество с Вайнером тоже выгодно. Отношения приятельские вроде как наладились. Глядишь, контракт 2-недельный с его рекомендацией перерастет в постоянный. Есть ли смысл сейчас разрывать так удачно сложившиеся взаимоотношения? Кто знает, чем обернется для меня переезд. «Отлично», – киваю в ответ. Даже лучше, чем я предполагал. А то, как подумаю, новое место, новые люди... Вот-вот, сияет Вайнер, мыслишь в правильном направлении. Спустя час я вышел из конторы и направился к порталу. Формальности улажены, соглашение о переводе подписано. Осталось еще несколько дел и вперед на новое место жительства. Благо, согласно условиям задания, оно у меня будет бесплатным. Что-то мне подсказывало, казармы Марагарской цитадели – место не самых комфортных в Зазеркалье. Эх, а ведь о халатах и пиджамах из постоялого двора Рональда я там буду вспоминать каждый вечер. Кстати, с хозяином усталого путника уже попрощался. Осталось заглянуть к Миле и узнать, как там Томми. Знаю, неписи, но как-то уже успел прикипеть к этому мальчугану. Наверное, потому что он чем-то напоминает мою Кристу. Решено. Заскочу на секунду, но только после того, как увижусь с еще одним моим работодателем. Контора Стряпчева, как всегда, встретила тишиной и затхлостью. Паутина на люстре, пыль на картинах, спертый воздух. Никанор не любил проветривать свой офис. Более того, его служке приходилось это делать тайком от хозяина. Не знаю, как разработчики умудрились передать всю гамму неприятных запахов этого места. Здесь всегда пахло старческой конурой, ветхой бумагой и почему-то гнилыми яблоками. Догадываюсь, это выверты моего сознания. Что-то мне напоминало эту картину. Что-то из моего прошлого. Видимо, обстановка в конторе Никанора ассоциировалась у меня с чем-то виденным ранее в реальной жизни. Старик сидел за письменным столом, царапая гусиным пером на желтом листе бумаги. Все это действие сопровождалось неприятным скрипом и редкими покашливаниями. Старческие губы бесшумно дублировали слова, появляющиеся на бумаге. Картину завершал засаленный халат бурого цвета, трехдневная небритость на обвислых щеках и вечно немытые редкие волосы на лысеющей голове. «Знаешь, Ольд», – проскрипел Стряпчий, не отрываясь от своего занятия, – «это даже хорошо, что ты уезжаешь. И хорошо вдвойне, что едешь ты именно в те края. Есть у меня одно дельце к тебе». «Вот так номер. Это откуда ему известно-то? Кроме Вайнера, никто не знает о моем задании, а ему пока в Мелленвиль ходу нет. Да и что его может связывать со старым Стряпчем? Неувязочка. Я даже Сорилу не сказал. Гном, кстати, спокойно отнесся к моей скрытности. Понимает мужик, что не могу болтать много». Спустя секунду Никанор развеял мои сомнения. «Как только мне пришло уведомление из городской администрации, что ты зачислен в гарнизон Марагарской цитадели, я понял. Это знак свыше». Костлявые сухие пальцы, перепачканные чернилами, нервно барабанят по столешнице. Бесцветные глаза мечтательно прищурены. Старик здорово возбудился. От напускного безразличия не осталось и следа. На бледно-серых щеках проступил легкий румянец. «А ведь я не зря сюда пришел. Согласившись стать защитником Марагарской цитадели, я прекрасно понимал, что от ежемесячного репутационного задания придется отказаться. Да и от всех остальных мини-репутационных квестов тоже. Несомненно, радовал тот факт, что больше не увижу этого вздорного старика, вечно брюзжащего и недовольного своей серой виртуальной жизнью. Но потеря почти 800 единиц репутации сильно огорчала. Тем более, столько убегал уже, выполняя порой дурацкие, отбирающие много времени поручения. Конечно, проще было бы выбросить из головы мысли об этом задании, но что-то меня все-таки заставило появиться в конторе Стряпчева. Понимаю, он всего лишь бездушная программа, набор скриптов. Но, как показала практика, в Зазеркалье случайности не случайны. Очень хорошо. Осталось только узнать, что нужно Скряге. «Слушай меня внимательно, Ольд», – полушепотом начал Никанор, указывая на меня трясущейся старческой рукой. «Да сядь же ты, наконец! У меня уже шея затекла». Узнаю моего босса. Как всегда вздорный и раздражительный. Сажусь на указанный стул и, повинуясь требовательному жесту костлявой руки, слегка наклоняюсь вперед. Что за тайны мадридского двора? «Я весь внимание, хозяин». Никогда еще не называл Никанора хозяином. Признаюсь, сделал это намеренно. Вдруг перепадет еще парочка единиц репутации. Я уже понял. С неписями нужно отыгрывать свою роль до конца. Спасибо разработчикам. Похоже, Стряпчий оценил. Вон как нижнюю губу задрал, старый маразматик. «Знаешь, Ольд, много через меня курьеров прошло. Очень много. В основном глупые, ленивые и тупые. Видел много грубиянов. С такими у меня отдельный разговор. Но вот такого помощника, как ты, у меня еще не было. Расторопный, деликатный. И главное, что я очень ценю, заслуживающий доверия. Помимо воли бросаю короткий взгляд на рукав моей куртки, украшенной пестрой вышивкой. Похоже, работают ленточки. А может, просто совпадение? Спасибо за похвалу, хозяин. Так вот, как я уже сказал, есть у меня одно дело в тех местах, куда ты надумал отправиться. Возьмешься? Перед глазами появилась надпись. Вы только что получили задание. Интерес старого Никанора. Задача – ежедневно сообщать обо всех новостях в сфере судебных разбирательств локаций окрестности Марагарской цитадели. Награда – неизвестно. Принять, отклонить. Пока я читал сообщение системы, старик продолжал говорить. По сути, от тебя нужно немного. Мне нужны глаза и уши в тех краях. Думаю, расширять свое дело. Если все срастется, тебе тоже местечко найдется. Ну как? Что скажешь? Не знаю. Мне ведь служить в цитадели придется. Времени не будет вовсе. Набиваю себе цену я. Стряпчий улыбнулся беззубым ртом. Непись, а понимает, что к чему. О награде не беспокойся. Не обижу. В подтверждение его слов система выдала новую порцию информации. Соглашаясь помочь Никанору, вы автоматически сохраняете право на награду за ежемесячное репутационное задание. Вот оно как значит. Не зря я сюда зашел. Ой, не зря. Тем более, мое поручение не такое уж и сложное, продолжал шептать старик. Так как появляться каждый день с докладом ты не сможешь, будешь просматривать свежую прессу, доставить отметки вот в этом журнальчике. Сказав это, Никанор пододвил мне старую потрепанную тетрадь. Особенно меня интересуют тяжбы о наследстве и бракоразводные процессы. Ну, это ты и сам знаешь. Я взглянул на тетрадь. Название. Старый дневник Никанора. Тип. Квестовый. По сути, ничего особенного. Догадываюсь, все эти так называемые секретные задания выеденного яйца не стоят. Могу себе представить, скольким игрокам пришлось выслушать признание старого стряпчего. Ни за что не поверю, будто получаю уникальный квест. Глеб говорил, задания цикличны. Пусть невелика частота повторений, но все-таки. Думаю, таких как я у Никанора было очень много. А вот цели разработчиков ясны. Во-первых, создать атмосферу реальности происходящего. Зная по себе, могу с уверенностью сказать, зеркальные души справляются со своей задачей на все 100%. Очень по-настоящему здесь все выглядит. Во-вторых, репутационные задания относятся к так называемым социальным квестам. Скрытых задач у разработчиков хоть отбавляй, да и задумываться мне не особо хочется над этим вопросом. Есть еще и в-третьих, выгода. Не мне, конечно. Как понять фразу «сообщать обо всех новостях»? Все просто. Мне придется ежедневно просматривать несколько местных газетенок, а потом тщательно записывать все в тетрадке стряпчего. Задание легче не бывает. Только вот есть здесь и подводные камешки. Они не особо крупные, но они есть. Например, предполагаю, газет придется покупать не меньше десятка, а это уже минимум 3-4 золотых монеты. Далее. Письменные принадлежности. В зазеркалье все взаимосвязано. Кому-то ведь надо прокачивать того же алхимика, чтобы изготовлять чернила. А гусиные перья наверняка какой-нибудь фермер доставляет в канцелярскую лавку. Вон тот же Захар, мой случайный знакомец, на своей телеге много чего вез на ярмарку. Так что такие вот пироги. Договорились. С улыбкой протягиваю руку старику. Приняв все задания и быстро попрощавшись с Никанором, выскочил на свежий воздух. Осталось навестить Милу, и можно отправляться на место новой службы. По дороге заглянул в булочную и прикупил сладости для Томми. Надеюсь, он уже выздоровел. Дверь открыла жена Рональда, Рита. Увидев меня на пороге, приветливо улыбнулась и пригласила в дом. «Вот», – протягиваю бумажные пакеты с пирожными, – «еще свежие». Из салона рыжим метеоритом выскочил Томми и тут же начал клянчить у тети свою порцию. «Вот сперва пообедаешь, а потом уже и до сладости дело дойдет», – менторским тоном отвечала Рита. «Ну вот всегда так», – вздыхает карапуз, провожая долгим взглядом розовый пакет, уносимый тетей на кухню. «Господин Ольд!» – знакомый голос заставил обернуться. Мила бодро спускалась по лестнице и весело улыбалась. Все те же рыжие локоны и смешные веснушки на слегка вздернутом носике, легкое синее платьице и полупрозрачный бирюзовый шарфик. «Очень рада!» «Добрый день!» – отвечаю, улыбаясь. «А я вот заглянул навестить больного, а он уже, смотрю, и не больной вовсе!» Женщина счастливо улыбалась. «Ну, что вы стоите в прихожей? Проходите в салон. Кофе?» «Не откажусь», – киваю в ответ. «Знаете ли, замотался сегодня с утра. Много дел». «Вот и славно». Женщина быстро накрыла на стол. И вот уже спустя несколько минут мы втроем пили черный кофе. Не знаю, какие запахи ощущали мои собеседницы. Другой вопрос. Ощущали ли они вообще что-нибудь? Не суть важно. Сделав один глоток, я наконец вспомнил этот аромат. Вернее, то место, где впервые ощутил его. Это было в начале мая. Мы со Светой тогда только поженились и поехали к Средиземному морю. Сидели на террасе местной кафешки и пили кофе. Улыбаясь, следили за тем, как на пляже резвилась ребятня. Углубившись в свои воспоминания, не сразу услышал, что ко мне обращается жена Рональда. «Господин Ольд, вам нехорошо?» Потеряв переносицу, я устало ответил. «Нет-нет, прошу простить меня. Просто вспомнилось кое-что. Вы что-то говорили?» «Да», – кивнула Рита. «Я говорила, что мы ждали вас». «Ах, вот как!» – удивляюсь я, но тут же легонько хлопаю себя по лбу. «Рональд вам уже сообщил, что я уезжаю?» «Да», – ответила Мила. «Вот потому-то мы и ждали вас. Мы были уверены, что вы не уедете, не попрощавшись». Выражение лица мамы Томми говорило о том, что она хочет меня о чем-то попросить. О чем-то очень важном для нее. «Я так понимаю», – начинаю первым, – «у вас ко мне есть какое-то дело, не так ли?» Мила слегка покраснела. «Понимаете ли, господин Ольд», – ответила за свою родственницу Рита, – «кузина моего мужа считает, что в последнее время она вас и так уже загоняла своими просьбами». «Ну что вы, Мила», – улыбаясь, взмахиваю руками. «Какие пустяки! Скажу больше, еще неизвестно, кто перед кем в долгу. Ведь без вашей рекомендации мне бы пришлось еще долго искать приличное место для жилья. Вы и Томми, можно сказать, первые мои друзья в столице». «Вот-вот», – наставительно подняла указательный палец вверх Рита. «Именно так я и сказал ей. Сами посудите, Ольд, какие могут быть неудобства между добрыми друзьями?» Мгновенно появившееся сообщение перед глазами заставило меня слегка вздрогнуть. Благо, мои собеседницы ничего не заметили. «Поздравляем, Ольд. Вас считают другом несколько жителей столицы. Награда. Плюс 300 единиц к репутации города Меллинвиль». Быстро просмотрел характеристики. «Отлично. Уже без малого 1500 единиц. Очень хорошо. Даже замечательно». «Совершенно верно», – улыбаясь, отвечаю я. «Вы в полной мере можете на меня рассчитывать. Я весь внимание». Рита ободряюще положила ладонь на плечо кузины мужа. «Понимаете ли, Ольд?» – с трудом подбирая слова, начала Мила. «То, о чем я попрошу вас, связано с некими рисками, даже в какой-то степени опасностью для жизни». Я напрягся. «Понимаю, у нас сложились определенные приятельские отношения, но лишний риск мне ни к чему. Тем более, что у меня и так уже намечается месяц странствий». «Прежде чем я озвучу свою просьбу, пообещайте мне, что откажетесь, если посчитаете ее слишком опасной для вас. Уверяю, ваш отказ никоим образом не повлияет на дружбу с нашей семьей. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, вы и не воин, и не боевой маг. Вы обычный мирный гражданин Меллинвиля». Мне осталось только кивнуть в ответ. «А что тут скажешь? Она права». «Спасибо за откровенность», – улыбнулась Мила. «Теперь мне намного легче говорить. Суть дела в том, что Рональд сообщил нам, куда вы направляетесь». «Да уж», – подтвердила Рита. «Окрестности Марагарской цитадели – не самое лучшее место для таких граждан, как вы, уважаемый Ольд». Я лишь пожимаю плечами. Мол, родина мать зовет, и все такое. «И мы искренне восхищены вами. Вот достойный пример настоящего гражданина Меллинвиля». Я уже было ожидал нового сообщения от системы, но, увы, похоже, этот источник не такой уж и бездонный. Снова молча пожимаю плечами. Мол, я еще и скромный. Эх... Если бы вы только знали, с каким удовольствием отказался бы от этого задания. «Не буду ходить вокруг да около», — продолжила Мила. «Наверняка вы уже торопитесь. Суть моего дела такова. Я хотела бы, чтобы вы передали вот это письмо моему супругу». Я посмотрел на протянутый мне предмет и чуть был не закашлялся, прочитав имя адресата. «Название. Письмо Милы. Тип. Квестовый. Место доставки. Марагарская цитадель. Имя получателя. Сотник Гарт».